Глава 15. Необычный гражданин мира. Параграф 1 15 главы. Долгожители. Как было отмечено выше, средний человек планеты живет всего 50 лет. Хотя ожидаемая средняя продолжительность жизни равна 115-120 годам. Ребенок, родившийся у идеальной пары в идеальных условиях, мог бы прожить в прекрасных условиях около 300 лет. На земном шаре есть три горных района, знаменитых своими долгожителями. К ним относятся Кавказ, Вилькамбамба в Южной Америке и Хунза в Гималаях, Пакистан. Побывавшие там антропологи и геронтологи приводят много данных о местных долгожителях, их образе жизни и предельном возрасте. Так кавказец Шерами Муслимов, родившийся в 1805 году, прожил 168 лет. Другая кавказская долгожительница Дзурба скончалась в возрасте 160 лет. По статистике, на Кавказе из каждых 20 тысяч человек 14 достигают возраста 100 лет и больше. В Хунзе на каждые 20 тысяч человек приходится 3 жителя старше 100 лет. Некоторые ученые оспаривают тот факт, что максимальная продолжительность жизни в Хунзе составляет 150 лет. Однако несомненно то, что жителям Кавказа, Вилькамбамбы и Хунзы свойственно активное долголетие. Продолжительность жизни в этих районах намного превышает средние цифры по планете. В США, например, только один человек из 20 тысяч доживает до 100 лет. Рекорд мира по продолжительности жизни, по непроверенным данным, принадлежит тибетцу Ли Чунг Юне, который будто бы прожил 252 года. Вызывает уважение и возраст Сапеда Абуталима Мусави, долгожителя из иранского села Бак-Адан, прожившего 191 год. В 1500 году в Йоркшире родился Дженкинс, умерший в возрасте 170 лет. Самое продолжительное супружество, 147 лет, зарегистрировано у венгерской четы Джона и Сары Равель. Жена умерла в возрасте 164 лет, а муж в 172 года, согласно данным, представленным академиком Тархановым. Известно, что в возрасте 154 лет в 1790 году скончался Джозеф Баррингтон из Норвегии, а англичанин Томас Парр из Шропшайра умер в возрасте 152 лет. В последний раз он женился, когда ему было 120 лет. Турчанка Фатима Эдигер из Анкары в возрасте 95 лет родила двойню, мальчика и девочку, от 127-летнего мужа. В 1782 году в ведомостях Никольского монастыря Шуйского уезда сообщалось, что жена крестьянина Федора Васильева, рожавшая 27 раз, родила 69 детей. К сожалению, далеко не всегда такие сведения подкреплены соответствующими достоверными документами. В России сейчас проживает около 9 тысяч долгожителей, которым более 100 лет. В КНР, население которой в 10 раз больше Российской Федерации, живет тоже около 10 тысяч человек, возраст которых превышает 100 лет. В Республике Корея проживает всего 1872 долгожителя в возрасте 100 лет и старше, а самому старшему мужчине 108 лет. В стране 5 долгожителей, возраст которых превышает 110 лет. Все они представители прекрасного пола. Количество японцев с возрастом, превышающим 100 лет, равно 20 561. В Швейцарии, стране с населением около 7 миллионов человек, насчитывается около 1000 жителей, которые перешли столетний рубеж. Число долгожителей в этой стране с 1950 года неуклонно возрастает, удваиваясь каждое десятилетие. Между прочим, нынешний рекорд на 100-метровке среди столетних равен 30,86 секунд и принадлежит жителю ЮАР Филиппу Бабиновицу. Безусловный рекорд по интеллектуальному долгожительству принадлежит россиянину Борису Ефимову, которому уже сейчас 106 лет. Он родился 28 сентября 1900 года в Киеве. В 1922 году переехал в Москву. Карикатуры Бориса Ефимова печатались на страницах «Рабочей газеты», «Крокодила», «Правды», «Известий», «Огонька», «Прожектора» и многих других изданий. Выходили в отдельных сборниках и альбомах. С 1965 года и на протяжении почти 30 лет Борис Ефимов возглавлял в качестве главного редактора и автора объединение «Агитплакат» при Союзе художников СССР. Ему присвоено звание «Народный художник РСФСР и СССР». Он – герой социалистического труда, трижды лауреат Государственной премии СССР, член Академии художеств СССР и Российской академии художеств. Борис Ефимов награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции и многими другими отечественными и зарубежными наградами. Он и сейчас в свои 106 лет пишет, рисует, диктует и печатает на своей пишущей машинке. По-прежнему любит жизнь, книги, театр, спорт и своих друзей. В заключении этого параграфа приведена официальная таблица старейших людей планеты, проживших более 115 лет. Смотрите таблицу 15.1.